Глава 4. Алена. «На сколько свиданий мне придется сходить?» Марк нажимает на кнопку лифта. «Не знаю», — прикидывает вслух. 5 или 10, 20. «У меня нет столько времени!» Шокированно вспыхиваю я. Двери лифта открываются. Марк пропускает меня первый. «Может, мне повезет?» Шумно вздыхаю, давлю кнопку нашего этажа. Друг косится на меня боковым зрением. «Вот скажи мне, что? Что ты делаешь в свободное время?» Таращусь на него в упор, не понимаю вопроса. «В какое?» «Ну, свободное. От работы». Задумчиво жую свою правую щеку. Я с 5 лет живу по расписанию. Кружки, занятия спортом, танцы, языки, рисование, помощь бабушке, уборка в квартире 2 раза в неделю, активная общественная жизнь. Сейчас я изучаю каллиграфию и китайский язык. «Для чего?» — усмехается Марк. «Ты отлично говоришь на английском». «Не знаю», — растерянно пожимаю плечами. «Мне нравится». «Слушай». «Я никогда не видел и не слышал, что у тебя есть подруги. Они у тебя есть?» Открываю рот и закрываю обратно. Вспоминаю слова психолога, который помог мне проработать тему подруг. «Вы не обязаны говорить на личные темы, которые вам навязывает кто-то». «И что мне делать?» «Молчать. Тема подруг — это зло. Особенно, когда первого парня у тебя уводят во время летней сессии». Короче, пока ты зубришь и сдаешь на отлично все экзамены, твой парень делает ребенка твоей лучшей и единственной подруги. Весело? Очень. Занавес. «Что молчишь?» — сопит Марк. «А у тебя? У тебя друзья есть?» Нападаю на него, перевожу стрелки. «Да, конечно. Мы играем в футбол. А в субботу или воскресенье всегда на даче или просто на рыбалке. Я же у каждого ребенка своих друзей крестный папа». «Здорово», — напряженно произношу сквозь зубы, понимая, что на рыбалку меня никто ни разу не приглашал. «Зато я бываю во всех модных ресторанах во время переговоров и не плачу за это». Быстрым шагом направляюсь к себе в кабинет. Через пару секунд оглядываюсь. Марк отстал. «Ты же сказал, что поможешь мне с...» Играю бровями. Кристина рядом. Не хочу говорить, что собираюсь зарегистрироваться на сайте знакомств. «Сейчас?» — ахает Марк. «Да, это срочно. Очень!» — кашусь на Кристину. «Марк Анатольевич, сроки поджимают!» Друг слегка мнется. «Горят!» — рычу я на него. Сдается. Подходит ближе. «А сама никак?» Злорадно шипит мне в лицо. «Я никогда этого не делала», спокойно отвечаю ему. «Чего именно?» «Я никогда не знакомилась по интернету». «Да я об этом догадывался», иронизирует Марк. «Я слышала только про психов, альфонсов, которые разводят женщин на бабки с сайтов знакомств». «Ну, есть и положительные примеры». Сопротивляется Марк, пытаясь создать позитивный настрой. «Какие?» «У меня Ира с Киром так познакомились». «И как?» «Через 1,5 года поженились. 2 детей». «Врёшь!» Сканирую его глазами. Прищуриваюсь. «Нет, все реально. Могу познакомить». Открываю ноутбук. «А сам пробовал?» «Да, но я для другого». Отрываю глаза от монитора. Спрашиваю взглядом. «Для чего?» «Ну...» Теряется Марк. «Я для несерьезных отношений. Я тогда к серьезным просто был не готов». «Сейчас?» Усмехаюсь. «А сейчас?» Делает многозначительную паузу, но я вижу, как он давит счастливую улыбку. «Сейчас все иначе». «Понятно». Резюмирую, закрываю этот разговор и открываю поиск. «Какой ты там сайт советовал?» «Мамба», — улыбается Марк, не веря своим глазам. «Мамба», — Пишу и произношу одновременно. Открываю, смотрю страницу. Ничего криминального не вижу. «Тебе инструктаж провести, как им пользоваться? Или сама разберешься?» — подначивает меня коллега. «Может, ты все же за меня профиль создашь?» — умоляю взглядом. «Что? Пожалуйста!» Мой рабочий телефон звонит. На экране высвечивается отдел маркетинга. «Это срочно!» Бурчу ему и беру трубку. Усаживаю Марка на свое место за ноут. «Да, Оля!» Слушаю, что говорит Ольга, прикрываю трубку и шепчу другу. «Создай за меня этот чертов профиль и выбери нормальных парней, а я пока схожу в отдел маркетинга. У них завал с сувениркой». Марк сопротивляется, но я его удерживаю на месте. «Да, Оля! Нет, сейчас сама к вам спущусь. Мой компьютер в данный момент проходит техническую проверку». «Угу. Окей. Скоро буду». «Я быстро», — бросаю оторопелому Марку и удаляюсь из кабинета.